Глава 62. Анзалета не преминул встать в полночь, взять свой стилет, надушиться и загасить свечу. Но в ту минуту, когда он собирался тихонько отпереть дверь, а он уже раньше приметил, что замок в ней открывается мягко и бесшумно, его крайне удивило, что ключ не поворачивается. Возясь с ним, он изломал себе все пальцы и вконец измучился, да к тому же боялся, слишком сильно толкая дверь, кого-нибудь разбудить. Но все оказалось напрасно. Другой двери из его комнаты не имелось. Окно выходило в сад на высоте 5-10 футов от земли. Стена была совершенно гладкая и неприступная, и при одной мысли о спуске по ней кружилась голова. «Это не случайность», — сказал себе Анзалета, еще раз тщетно попытавшись открыть дверь. «Будь то Консуэла, а это хороший признак, ее страх говорил бы о ее слабости, будь то граф Альберт, все равно они оба у меня поплатятся». Он решил было снова уснуть, но ему мешала досада, быть может, какое-то беспокойство, близкое к страху. Если такую предосторожность предпринял Альберт, значит, он один во всем доме не заблуждался относительно братских отношений между Анзалетто и Консуэло. А у той был уж очень испуганный вид, когда она предупреждала его остерегаться этого страшного человека. Как не убеждал себя Анзалетто, что молодой граф, будучи не в своем уме, вряд ли может быть последовательным в своих действиях, и, кроме того, принадлежа к знаменитому роду и подчиняясь предрассудкам своего времени, он не пожелает драться на дуэли с комедиантом. Все же эти доводы были малоуспокоительны. Альберт произвел на него впечатление человека, хоть и помешанного, но тихого и вполне владеющего собой. Что же касается предрассудков, то, по-видимому, они были не очень-то сильны в нем, раз он собирался жениться на актрисе. Поэтому Анзалетто стал не на шутку опасаться, что, добиваясь своей цели, нарвется, пожалуй, на столкновение с молодым графом и наживет себе совершенно попусту массу неприятностей. Такая развязка не столько пугала его, сколько казалась постыдной. Он научился владеть шпагой и льстил себя надеждой, что не отступит перед противником, как бы искусен тот ни был. Тем не менее успокоиться он не мог и так и не сомкнул глаз всю ночь. Около 5 часов утра ему послышались шаги в коридоре, и вскоре дверь легко и бесшумно открылась. Еще не вполне рассвело, а потому, увидав человека, столь бесцеремонно входящего в его комнату, Анзалетто подумал, что настала решительная минута. Он бросился к своему стилету и, словно бык, ринулся вперед. Но тотчас же в предрассветной мгле он узнал своего проводника, который делал ему знаки говорить потише и не шуметь. «Что означают твои ужимки? Что тебе надо, дурень?» — раздраженно спросил Анзалетто. «Как ты умудрился пробраться сюда?» «Да как же иначе, если не через дверь, мой добрый сеньор?» «Дверь была заперта на ключ». «Но ключ-то вы оставили снаружи?» «Не может быть. Вот он здесь, на столе». «Подумаешь, что за диво, там, значит, другой?» «Кто же так подшутил надо мной, заперев меня?» «Вчера вечером был только один ключ. Уж не ты ли проделал это, когда приходил за моим чемоданом?» «Клянусь богом, не я, и другого ключа я не видел». «Ну, стало быть, это черт. Но что у тебя за озабоченный и таинственный вид, и зачем ты сюда явился? Я не посылал за тобой». «Вы не даете мне слова вымолвить. Впрочем, вы меня видите, и уж, наверное, сами понимаете, что мне надо. Сеньора благополучно доехала до Тусты, и вот я, по ее приказанию, вернулся с лошадьми за вами». Понадобилось несколько мгновений, прежде чем Анзалетто сообразил, в чем дело. Однако он понял все достаточно быстро, чтобы проводник, чьи суеверные страхи улетучились вместе с ночными тенями, не заподозрил снова проделок дьявола. Плут первым делом разглядел деньги, данные ему Консуэло, проверил, как они звенят на мощеном полу конюшни, и остался доволен своей сделкой с адом. Анзалетто понял все с полуслова и подумал, что беглянка, находясь, как и он, под бдительным надзором, не смогла предупредить его о своем решении. Быть может, доведенная до крайности угрозами своего ревнивца, она воспользовалась удобной минутой, чтобы расстроить все его замыслы, сбежать и вырваться на свободу. Как бы то ни было, сказал он себе, нечего сомневаться и раздумывать. Указания, которые она прислала с человеком, доставившим ее до пражской дороги, ясны и точны. Победа! Только бы мне выбраться вслед за ней отсюда, не скрестив ни с кем шпаги. Он вооружился до зубов и, поспешно собираясь, послал проводника разведать, свободен ли путь. Когда тот сообщил, что, по-видимому, в доме все еще спят, кроме сторожа у подъемного моста, только что впустившего его, Анзалетто бесшумно сошел вниз, вскочил на коня и, встретив во дворе только одного конюха, подозвал его и дал ему на чай, чтобы отъезд его не показался бегством. «Клянусь святым Венцеславом», — сказал тот проводнику, — «вот странное дело. Лошади вышли из конюшни все в мыле, словно скакали ночь напролет». «Видно, ваш черный дьявол приходил чистить их», — ответил проводник. «Вот оно что!» — подхватил конюх. «Тут-то я слышал всю ночь ужасный шум в той стороне. Да боялся выйти посмотреть. Но вот как я вас перед собой вижу, так я слышал, как скрипела решетка и опускался подъемный мост. Я даже решил, что это вы уезжаете, и уже не думал вас встретить нынче утром». Сторож у подъемного моста сделал другого рода замечание. «Ваша милость, стало быть, изволит двоиться?» — спросил он, протирая глаза. «Я видел, как вы уехали в полночь, а вы опять здесь». «Это приснилось тебе, любезный», — сказал Анзалетто, также давая ему на чай. «Да я и не уехал бы, не попросив тебя выпить за мое здоровье». «Ваша милость делает мне слишком много чести», — ответил сторож на ломаном итальянском языке. «Как бы то ни было», — прибавил он по-чешски проводнику, — «а я видел в эту ночь двойников». «Смотри, как бы будущей ночью не увидеть четверых», — ответил тот, поскакав вслед за Анзалетто по мосту. «Черный дьявол любит выкидывать штучки с такими сонями, как ты». Итак, Анзалетто, руководствуясь советами и указаниями своего спутника, добрался до Тусты или Тауса, ибо, кажется, это один и тот же город. Отпустив проводника и взяв почтовых лошадей, он поехал дальше, воздерживаясь от каких бы то ни было расспросов на протяжении первых 10 миль. А проехав их, остановился позавтракать, ибо умирал от голода. Исправился относительно госпожи Вольф, которая должна была ждать его здесь с каретой. Понятно, никто не мог дать о ней никаких сведений. Правда, в городке имелась одна госпожа Вольф, но она жила здесь уже 50 лет и держала галантерейную лавку. Анзалетто, разбитый, измученный, решил, что Консуэла, очевидно, не нашла возможности остановиться на этом месте. Он хотел было взять наемную карету, но таковой не оказалось. И волей-неволей пришлось ему вновь взобраться на лошадь и мчаться во весь опор дальше. Он нисколько не сомневался, что вот-вот встретит заветную карету, куда бросится, и тотчас будет вознагражден за все трудности и треволнения. Но путешественников встречалось очень мало, и ни в одной карете не видно было Консуэла. Наконец, в полном изнеможении, не находя нигде наемной кареты, до смерти раздосадованной, Анзалетто решил остановиться в небольшом селении у дороги и подождать Консуэла. Ему уже казалось, что он опередил ее. Весь остаток дня и всю последующую ночь у него было достаточно времени, чтобы проклинать женщин, постоялые дворы, ревнивцев и дороги. На следующий день ему удалось достать место в проезжавшем дилижансе, и он продолжал путь в Прагу, но не с большим успехом. Предоставим же ему с бешенством и нетерпением, смешанным с надеждой, продвигаться на север, а сами вернемся на минуту в замок и посмотрим, какое впечатление произвел отъезд Консуэла на его обитателей. Можно легко представить, что графу Альберту спалось не больше, чем двум другим участникам этого внезапного приключения. Заручившись вторым ключом от комнаты Анзалетто, он запер дверь снаружи и перестал беспокоиться о поползновениях своего противника, прекрасно зная, что никто не пойдет его освобождать, если не вмешается сама Консуэла. Альберт содрогался при одной мысли о такой возможности, но со свойственной ему утонченной деликатностью не хотел никаких неосторожных разоблачений. «Если Консуэла до такой степени любит его, — думал граф, — мне нечего бороться, да свершится судьба моя. А узнаю я об этом незамедлительно, ибо Консуэла правдива и завтра же открыто откажется от предложения, сделанного мною сегодня. Если же этот опасный человек только преследует ее и угрожает ей, то она хоть за сегодняшнюю ночь будет ограждена от его домогательств. Какой бы ни послышался мне теперь таинственный шорох, я не шевельнусь, не сделаю гнусности, не подвергну бедняжку мукам стыда, явившись к ней без зова. Нет. Я не буду играть роль низкого шпиона, подозрительного ревнивца, ибо до сих пор ее отказ и колебания не дали мне никаких прав на нее. Одно только успокаивает мою честь, хотя и страшит мою любовь. Это сознание, что я не буду обманут. О, душа моей любимой! Ты одновременно пребываешь в груди совершеннейшей из женщин и в лоне вечного Бога. Если сквозь тайны и тени человеческой мысли тебе дано в эту минуту читать в моем сердце, внутреннее чувство должно подсказать тебе, что я люблю слишком сильно, чтобы не верить твоему слову. Мужественный Альберт свято выполнил принятое им на себя обязательство. И хотя во время бегства Консуэла ему и показалось, будто в нижнем этаже он слышит ее шаги, а затем какой-то менее понятный стук со стороны подъемной решетки, он все стерпел, молился и благоговейно сложенными руками сдерживал трепетавшее в груди сердце. Когда стало светать, он услышал шаги и стук открывшейся двери в комнате Анзалета. «Негодяй», — подумал он, — «покидает ее самым бесстыдным образом и без всяких предосторожностей. Он точно хочет выставить на показ свою победу. Ах, я почитал бы ничтожным зло, которое он причиняет мне, если б своей любовью он не осквернил другой души, более драгоценной и дорогой для меня, чем моя собственная». В тот час, когда граф Христиан обычно вставал, Альберт отправился к нему. Не для того, чтобы предупредить его о происходящем, а чтобы просить еще раз поговорить с Консуэло. Он был уверен, что она не солжет. Ему казалось, что она сама должна желать этого объяснения, и он готов был облегчить ее горе, даже утешить ее и притвориться покорным судьбе, чтобы смягчить горечь их расставания. Альберт не спрашивал себя, что будет потом с ним самим. Он чувствовал, что либо рассудок его, либо жизнь не вынесут такого удара, но не страшился мук, превышающих его силы. Он встретил отца в ту минуту, когда старик входил в молельню. Письмо, положенное на подушку, одновременно бросилось в глаза обоим. Вместе они схватили его, вместе прочли. Старый граф был сражен, он испугался, что сын не перенесет удара. Но Альберт, готовый к большему несчастью, был спокоен, исполнен покорности и неколебимого доверия. «Она чиста», — проговорил он, — «и хочет любить меня. Она чувствует, что любовь моя к ней истинна и доверие нерушимо. Господь оградит ее от опасности. Будем уповать на это, отец мой, и будем спокойны. Не бойтесь за меня. Я сумею пересилить свое горе и побороть сомнения, если они овладеют мной». «Сын мой», — сказал растроганный старик, — «мы стоим с тобой перед образом Бога. Это Бог твоих предков. Ты перешел в другую веру. И как ни страдал я в сердце своем, ты знаешь, что я ни разу не упрекнул тебя. Я паду ниц перед тем самым распятием, перед которым прошлой ночью дал тебе клятву сделать все от меня зависящее, чтобы любовь твоя была услышана и освящена достойным уважения союзом. Я сдержал свое обещание и теперь возобновляю его. Я снова буду молить Всевышнего, чтобы он исполнил твои желания. И чувства мои будут в согласии с моей мольбой. Не присоединишься ли и ты к моей молитве в этот торжественный час, когда, быть может, решается на небесах судьба твоей земной любви? О, мой благородный сын, в коем предвечный сохранил все добродетели вопреки испытаниям, неспосланным твоей прежней вере. Я видел, как ты ребенком, преклонив рядом со мной колени на могиле твоей матери, словно юный ангел, еще чуждый сомнением, молился верховному владыке. Неужели ты и сегодня не вознесешь к нему своего голоса, дабы мой не звучал напрасно?» «Отец», — ответил Альберт, обнимая старца, — «пусть обряды и догматы нашей веры различны, но души наши всегда сходятся на одном и том же вечном божественном начале. Вы служите Богу премудрому, милосердному, идеалу совершенства, познания и добра. Ему я никогда не переставал поклоняться. О Иисусе Христе, распятый за нас!» — произнес он, становясь на колени рядом с отцом перед изображением Спасителя. — «Ты, коему люди поклоняются как Богу и перед коим я благоговею, как перед самым благородным и чистым проявлением всеобъемлющей любви среди нас, услышь мою молитву. Ты, чья мысль вечно живет в Боге и в нас, благослови праведные влечения и честные намерения. Пожалей порок, который торжествует, и поддержи невинность, которая борется. Предаю счастье свое в руки Господни. О милосердный Боже, пусть направит и вдохновит твоей воле сердца, не знающие иной силы и иного утешения, кроме пребывания твоего и деяний твоих на земле».